Андрей. Андрей стоял на ковре перед начальством. Ковра, впрочем, не было, так, паркетишка. Но Анютин вызвал его на ковер и был прав. Три убийства. Абсолютно одинаковый почерк. Удушение в некоем другом месте, аккуратное. Трупы принесены, обнажены, лежат в идентичных позах, так называемого «полного покоя», тело вытянуто, ноги вместе, руки вдоль туловища. Странгуляционная борозда на шее. Никаких следов борьбы или насилия. Только трепетно приложенные к девичьей груди рисуночки «ню», прелестные и явно не из этой жизни. Вокруг новостроек, где жили и были найдены мертвыми эти девушки, куда бы ни устремился взгляд – сплошные угрюмые пустыри и ларьки с необходимым для преодоления подобного бытия дешевым пивом, жвачками, чтобы отбить запах пива же, и презервативами. Есть в этих покойницах еще один существенный в схожести момент. Все они из списка потеряшек. Заявления о пропаже поступили где-то за месяц до обнаружения трупа. А теперь внимание, вопрос. Ну и где их все это время держали? А главное, зачем? Использовали как дармовую рабочую силу, но никаких кровавых мозолей у девушек обнаружено не было. Подпольные публичные дома. Не складывается. Одна из них вообще оказалась девственницей, и наркопритон исключается. На телах никаких следов от инъекций. «Еще повезло с рисунками этими». Анютин, откричавшись, завершил педагогическую часть беседы. И Андрей мгновенно вылез из собственных размышлений. «Заподозрили серию, прислали». «А ты в курсе, сколько таких девиц замкадья в год пропадает?» «В курсе». Капитан продолжал угрюмо разглядывать паркет. «И я в курсе. 1003. Так что если у тебя серия, а у тебя тут серия, и к бабке не ходи, то искать тебе, Яковлев, иголку в стоге иголок». «Спасибо. Обнадежили». Андрей поднял на шефа глаза и мрачно усмехнулся. «Что за рисунки-то?» — спросил шеф уже вполне миролюбиво, усаживаясь обратно в кресло, с которого вскочил, выговаривая Андрею. «Энгр», — сухо ответствовал тот, не без скрытой иронии. «Огюст Доминик, если я правильно помню». «Что?» Шеф медленно приподнялся, и Андрей поспешил отрапортовать. «Французский художник, основоположник неоклассицизма, XIX век». Анютин плюхнулся обратно в кресло, усмехнулся. «А, Маша Каравай вернулась в наши ряды?» Андрей кивнул. «Надеюсь, что так. По крайней мере, я дал ей первое задание, как раз-таки по рисунку». «И как оно?» — неопределенно спросил Анютин, но Андрей его понял. «Да было не очень, а сейчас вроде оживилось. Дело для нее подходящее, с культурным уклоном. Опять же, француз, пустячок, а приятно». «Ну-ну», — покачал головой Анютин, — «ты все-таки приглядывай за ней». И строго добавил, — «не люблю я этих эстетов». «Да кто же их любит?» — понимающе усмехнулся Андрей. «Сплошные извращенцы», — заключил его начальник. И Андрей кивнул не подобострастно, а искренне соглашаясь, не без этого. И неэстетствующие мужчины одновременно посмотрели в окно на начинающее темнеть небо. Оба думали о Маше Каравай, и им стало не по себе.